Глава 4. Украина. Продолжение истории войны казаков с ляхами. Таким образом, казаки завладели всей страной и возвратили ее себе, искоренив в ней весь род ляхов, армян и евреев. Их Хмель по отношению к ним проявил такие примеры храбрости и воинской хитрости, каких никто не совершил, кроме него. Бог даровал ему силу и вспомоществовал его делу с начала до конца его деятельности, и своим мечом сокрушил их следствие их великой гордыни и несогласий между собою. Как мы упомянули, каждый вельможа был самостоятельным и оборонял свою землю сам по себе, не желая, чтобы кто-либо из прочих владетелей помогал ему своими войсками. В их глазах это считалось позором, и никто на это не соглашался. При таких обстоятельствах они вдались в обман и потерпели поражение. Иначе, если бы все они заодно соединились со своим кралем, как это делается у царей, и как они сделали раньше при нападении турок на Каменец, совокупив все свои силы, никто бы не сравнялся с ними в могуществе, кроме одного бога. Кралик был втайне другом Хмеля, посылал к нему, ободрял и подкреплял его намерения, имел целью уничтожить всех своих вельмож. Прознав, наконец, об этом, они перехитрили его, опоили ядом, и он умер. Увы, как жаль его, на его место посадили его брата. Когда ляхи под конец убедились, что бессильны сладить с Хмелем, то заключили с ним дружеский договор с целью обмануть его и отравить, но не могли. Пробовали всякие ухищрения, чтобы умертвить его, но тщетно, ибо Бог был с ним. В таких отношениях он находится к ним и по сие время». Когда татары охладели к Хмелю и покинули его, последний послал изъявить свою покорность царю московскому. Наконец, дело было слажено при посредстве патриарха и по причине ревности московитов к православной вере. Царь прислал Хмелю и всем его вельможам царские кафтаны и пожаловал его в князья по важности его государства. Потом он отправил двух воевод, то есть министров, с 60 000 войска в город Киев. Они построили вокруг него крепость, вооружили и утвердились в ней, чтобы отражать от казаков врагов их ляхов. Царь записал на службу 40 000 казаков с ежегодным жалованием от казны, присоединив их к своему войску. Между царем и ляхами и их кралем была большая дружба, а потому он отправил своего посла сказать им так: «Да будет вам известно, что я требую от вас 3 вещей, если желаете, чтобы старая дружба сохранилась между нами. Во-первых, так как земля русских, то есть казаков, стала моею, то вы более не ходите на них войной и не причиняйте им никакой обиды. И как у вас есть татары и имеют мечети, евреи и имеют молельни, армяне и имеют церкви, то наравне с ними считайте и братьев Христа казаков, которые, подобно мне, православные. Во-вторых, вы должны именовать меня царем Великой и Малой России. В-третьих, вы должны возвратить мне город моих предков Смоленск со всеми в нем находящимися пушками, военными снаряжениями и оружием. Если вы согласны на это, прежняя дружба между нами и вами останется. В противном случае знайте, что я пойду на вас войной». Рассказывают, что ляхи, выслушав это, воспротивились. В особенности один по имени Радзивилл, зять Василия, господаря Молдавии, который был великим гетманом и независимым в той стране, а также и многие другие. Говорят, что краль давал свое согласие, да те не захотели. Смотри же, что сделали эти негодяи, не имеющие над собою главы. В нынешнем году, на Пасхе, именно в ночи на Великую Пятницу, субботу, Света и Пасху, они пришли и напали неожиданно на 70-80 базаров в стране казаков, зная, что жители их в эти дни заняты молитвами в своих церквях и что казаки никогда не берутся за оружие в Великий пост. Ляхи сделали это главным образом с целью досадить царю, к которому казаки прибегли под защиту. При этом нападении они избили мечом всех, кого застигли, даже грудных младенцев, распарывали животы у беременных женщин и убежали. Услыхав об этом, Хмель послал за ними войско, но их не настигли, а разбили их арьергард, который был весь истреблен вместе с одним из иезуитов, их подстрекавшим. Потом казаки напали на некоторые ляжские базары, перебили всех, кого там нашли, и предали огню в возмездие за то, что те с ними сделали. Рассказывают, что царь, сведав впоследствии об этом, чрезвычайно разгневался и снарядился в поход против ляхов, ибо кровь мучеников ими избиенных, смешавшаяся с кровью Христа, их Господа, накануне его честного распятия, вопияла о них к Богу. Христолюбимому царю было внушено идти на ляхов войной более чем 600 тысяч. Он вышел из своей столицы, города Москвы, в понедельник, в который было начало Петрова поста, именно в тот самый день, в который мы выехали из Валахии, как мы в этом удостоверились впоследствии. Он пошел на Смоленск и осадил его, послав Хмелю 90 тысяч ратников, а одного из своих визирей со 100 тысячами всадников отправил к границам татарской земли, чтобы стеречь тамошние места и не допускать татар выйти на помощь ляхам. Но хан татарский, растратив большие богатства, взятые у ляхов, послал к ним с извинением: «Я не имею возможности выступить из своей земли к вам на помощь по причине множества московитов, которые стоят на стороже». Вскоре он умер, и на место него стал ханом другой. Вот что произошло.